вплоть до рассвета, усталость свою забывая, чай кипячу и беседой себя услаждаю. За стихами следовали слова: ночью в праздник середины осени в саду роскошных зрелищ написаны эти 35 парных фраз на одну рифму. Дай Юй и Сян Юнь, бесконечно восхищаясь стихами Мяо Юй, говорили: мы ищем чего-то далекого, а у нас здесь находится такая замечательная поэтесса. Теперь мы каждый день будем ходить к ней и состязаться в поэтическом мастерстве. Завтра мы придадим этим стихам литературную обработку, с улыбкой сказала Мяо Юй. Сейчас уже светает, пора и отдохнуть. Дай Юй и Сян Юнь попрощались с нею и в сопровождении своих служанок отправились домой. Мяо Юй проводила девушек до ворот, долго смотрела им вслед, потом вновь заперла ворота и ушла к себе. Но это уж не столь важно. Между тем Цуй Люй говорила Сян Юнь: нас ждут у старшей госпожи Ливань. Не пойти ли туда? Зайди и скажи, чтобы меня не ждали, ответила Сян Юнь. Пусть ложатся спать. Если мы туда придем, значит, потревожим больную. Лучше я пойду к барышне Линь Дай Юй. Они направились в павильон реки Сяосян. Там почти все уже спали. Девушки вошли в комнату, сняли с себя украшения, умылись и улеглись отдыхать. Цзи Дзюань опустила полог, унесла лампу, потом заперла дверь и ушла к себе. Сян Юнь, которая после праздника все еще была возбуждена, никак не удавалось уснуть. Дай Юй часто страдала бессонницей и сегодня легла не вовремя, поэтому она тоже не могла уснуть. Обе они то и дело ворочались сбоку на бок. «Что это тебе не спится?» — спросила Дай Юй подругу. «Я очень возбуждена. Да и пришлось много ходить, так что лучше всего сейчас просто полежать», — ответила Сян Юнь. «А ты почему не спишь?» «Я не сплю не только сегодня», — вздохнула Дай Юй. «За весь год мне удалось лишь ночей 10 поспать как следует». «Да, странная у тебя болезнь», — согласилась Сян Юнь. Если вы хотите узнать о последующих событиях, прочтите 77-ю главу. Глава 77, повествующая о том, как прекрасная девушка была несправедливо обвинена в разврате и как прелестные актрисы, отрекшись от мирских чувств, ушли в монастырь. Тем временем праздник середины осени миновал, и состояние Фэнзе понемногу стало улучшаться. Она была еще не совсем здорова, но уже могла двигаться и даже выходить из дому. Госпожа Ван приказала ежедневно приглашать врача. Врач прописал больной укрепляющее лекарство. В рецепте значилось: два ляна женьшеня высшего сорта, и госпожа Ван приказала служанкам найти женьшень. Служанки долго искали, но нашли лишь несколько корешков толщиной со шпильку, завалявшихся в маленькой коробочке. Госпоже Ван женьшень этот показался плохим, и она велела искать еще, но был найден лишь пакет с измельченными, тоненькими, как волоски, усиками от корня. «Когда что-нибудь понадобится, ни за что не сыщешь», — вспылила госпожа Ван. «Сколько раз твердила, чтобы вы проверили все лекарства, какие у нас есть, и сложили их в одно место, а вы пропускали мои слова мимо ушей и разбросали все, куда попало». у нас больше нет женьшеня».